субботы. Закроют школу, остановятся заводы. Не ходит поезд, самолеты не летят. Метро пустое, автобусы стоят. В глазах усталость, хочется домой. Проход отрезан, не добраться по прямой. В кармане спички и пара сигарет. На тротуаре обрезки из газет. Какой-то вирус забрал мой город. Его оставят незаполненным и голым. Разбиты стекла магазинов и витрин. А из динамика какой-то карантин. Еще недавно кипела жизнь. Я каждый раз смотрел, как кто куда бежит. И не рассчитывал, что станет все другим. Что я по улице пойду один. Пересекаю перекрестки пути. Стараюсь выдумать еще один мотив. Зачем держаться, зачем идти, когда вокруг даже некого спросить. Плотаю воздух, в руке рюкзак. Голодных стая ошивается собак. Устал бороться, боюсь до дрожи. Но я живу ведь потому, что кто-то должен. Темно и пусто теперь по вечерам. Молиться некому, разрушен храм. Но генератор не дает мне угасать. Я продолжаю передачи посылать. И по утрам выползаю, чтоб найти. Кому поверить, кого спасти. И если даже распахнется преисподня, то я отвечу: не сегодня. Не сегодня падать. Не сегодня ждать. Ничего не надо. Никому не лгать. Не сегодня бояться. Не сегодня пугать. Я хочу лишь смеяться. Я устал умирать. Не сегодня падать. Не сегодня ждать. Ничего не надо. Никому не лгать. Не сегодня бояться. Не сегодня пугать. Я хочу лишь смеяться. Я устал умирать. Я отвечу: не сегодня. Не сегодня падать. Не сегодня ждать. Ничего не надо. Никому не лгать. Не сегодня бояться. Не сегодня пугать. Я хочу лишь смеяться. Я устал умирать. Не сегодня падать. Не сегодня ждать. Ничего не надо. Никому не лгать. Не сегодня бояться, не сегодня пугать. Я хочу лишь смеяться, я устал умирать.